Глава 16. У шлюза. Запах становился все сильнее и отчетливее. Теперь-то хозяин был уверен, что вышел на их след. К большому для себя сожалению, он решил, что людишки побегут к ближайшему выходу на поверхность, но то ли они оказались хитрее, чем он думал, то ли просто не знали про существование короткого пути. Но там он их не нашел и был вынужден сделать крюк, прежде чем взял верное направление. Однако все было не так уж плохо. Во-первых, они бы ни за что не выбрались через его личный шлюз. Для него это был самый легкий путь наверх, но для людей он стал бы самым верным способом быть похороненными заживо. Во-вторых, несмотря на то, что его тупые, безмозглые слуги, потеряв следы и людей, и хозяина, продолжали идти наугад, удача улыбнулась им, они оказались ближе к беглецам, чем он сам. Он нагнал их и велел следовать за ним. Это подкрепление могло оказаться очень кстати, если людишкам придет в голову разделиться, и мальчишка побежит в одну сторону, а книгу унесут в другую. Сам он, конечно, отправится за книгой, а слуги должны будут достать ему мальчика. И что не могло не радовать, с некоторых пор он слышал не только запах людей, но и тонкий аромат великой книги. Ее проносили по этим коридорам, и наверняка она освещала путь. Может быть, эта книга ведет людей по его подземелью? Нет, вряд ли. Они и не подозревают о ее силе и могуществе. Самое большее, что они с ней могут сделать, использовать как фонарь. Так-так-так, направление запаха изменилось. Нет, показалось. Они явно идут к его шлюзу. Впрочем, было бы неплохо, если они все-таки попали в него. Мальчишка бы выжил, а вот его родители и следователь были обречены. Книге тоже не было бы никакого вреда. Вот так без дальнейшей борьбы он получил бы две самые вожделенные вещи во всем черном мраке. Слуги снова начали отставать. «Пошевеливайтесь, глупая мертвечина!» Окрик подстегнул отстающих чудовищ, и они прибавили ходу. На перекрестке прямо, на развилке направо, дальше, проскользнув по извилистой кишке коридора, он стек вниз и сразу, словно паровоз, набирающий обороты, попер наверх. На финишной прямой хозяин набрал такую оглушительную скорость, что проскочил мимо нужного поворота и, не имея места для разворота, был вынужден пятиться назад до того самого коридорчика. Хозяин кладбища давно не пользовался шлюзом, и потому был удивлен, когда обнаружил, что после его последнего выхода на поверхность коридор стал заметно уже. Самым трудным было втиснуться в проход. Потом, по мере приближения к шлюзу, тоннель расширялся, и можно было вздохнуть свободнее. Но первые метры дались хозяину с огромным трудом. Зато у монстров было время, чтобы его нагнать, и когда он, наконец, добрался до двери, они уже стояли у него за спиной. Расползаясь к основанию, хозяин принял вертикальное положение и вышел из образа пиявки переростка. «Они там! Они точно там!» — сказал он вслух. «Я чую запах! Но как им удалось войти туда?» Он погладил ладонью шершавый металл двери. «Впрочем, все вышло по-моему. Эй, вы!» — обратился он к слугам. «Мальчишка нужен мне целым и невредимым. Остальных отправим на переработку, так что с ними можете не церемониться. И помните, книге не прикасаться. А теперь...» Он вытянул лапу, обхватил невидимую дверную ручку и повернул ее. Дверь распахнулась.